Среда способна радикально изменить поведение, судьбу и даже пол. По неизвестным науке причинам в школьных учебниках в главах про влияние среды на проявление генотипа приводятся на редкость унылые сельскохозяйственные истории про надои коров и яйценосность кур. Сведения, не несущие эмоциональной окраски, не задерживаются в памяти. Эволюционный механизм здесь примерно такой. Раз ничто не вызвало эмоций, значит оно не нужно для выживания, и можно не тратить ресурсы на его запоминание. Поэтому не странно, что средний взрослый плохо представляет, до какой степени условия, в которых он живет, могут менять его личность. Я попробую привести более увлекательные примеры. Начну по традиции с животных, например, с пчел. Это социальные существа с очень высокой степенью организации внутри колоний. Каждое насекомое в улье выполняет строго определенную функцию и не может поменять специализацию. Большинство самок – рабочие пчелы, их жизнь тяжела и беспросветна. Они ищут нектар, строят соты, защищают гнездо от врагов и выкармливают личинок. Причем не своих, а личинок царицы, все работницы бесплодны. Размножается в колонии только одна особь женского пола – царица, она же матка. При этом генетически царицы и рабочие пчелы идентичны. Способность к оплодотворению у этих насекомых зависит от такого далекого от секса фактора, как еда. Если у людей больше всего детей рождается в странах, где население хронически недоедает, то голодное детство у пчелы перечеркивает все шансы передать свои гены потомкам. Если личинка получает мало еды, она никогда не станет царицей. Именно поэтому работницы держат большинство личинок на голодном пайке, и царица пристально следит, чтобы молодняку не перепадало больше положенной скудной нормы. Достаточное количество провизии получают лишь избранные, которым в будущем предстоит стать новыми царицами. Более того, стерилизации развивающихся самок способствует сама еда. Будущих цариц все время кормят маточным молочком, особой жидкостью, которая вырабатывается в железах пчел-кормилец. Насекомые, обреченные стать рабочими, получают молочко только первые дни, а затем довольствуются эрзацем из пирги, смеси пыльцы и меда. Долгое время ученые думали, что именно в маточном молочке содержатся вещества, направляющие царское развитие пчелы. Однако недавние исследования выявили, что все не так, и королевой становится особь, которая не ела пирги и меда и не получала содержащиеся в них в большом количестве фенолоксилоты. Из-за этих соединений и общего недостатка питательных веществ половые органы будущих работниц остаются недоразвитыми. Похожим способом, то есть выкармливая плебс всякой гадостью, регулируют число рабочих и муравьи. Причем у этих насекомых ситуация еще драматичнее. Рабочие особи сохраняют возможность откладывать яйца до смерти, но матка и ее дети в буквальном смысле отбирают у них необходимые для размножения ресурсы. Чтобы рабочий муравей, а генетически они все самки, мог стать плодовитым, у него, точнее у нее, должны развиться яичники. Вещества, которые способствуют этому процессу, вырабатывают сами рабочие. Но пока в муравейнике есть матка и личинки, весь эликсир плодовитости достается им. Если матка погибнет или вдруг отложит недостаточно яиц, немного бесценного секрета перепадет рабочим особям. Они немедленно отрастят себе яичники и начнут сами производить яйца. Но что там способность к размножению? У многих видов даже пол зависит от условий среды. Например, если вы уродились крокодилом, то в ваших интересах тщательно следить за температурой, когда крокодильи яйца оказываются на жаре выше 32 градусов Цельсия, у них вылупляются самки. Но стоит подержать яйца в более прохладном месте, и из скорлупы появится самец. Некоторые животные могут регулировать пол при помощи температуры и во взрослом возрасте. Скажем, если вы молодая самка камбалы, но решили раздвинуть границы гендерного опыта, вам достаточно приплыть куда-нибудь, где тепло. Там вы очень быстро станете псевдосамцом, и, несмотря на оскорбительное название, сможете спариваться с настоящими самками, а из отложенных ими икринок появятся вполне полноценные рыбы. И если камбала может проделать такой трюк один раз в жизни, то кораллы, Ctenactis echinata, развлекаются сменой пола постоянно. Когда море слишком сильно прогревается, они становятся самцами, а в прохладной водичке предпочитают быть самками. В жару кораллам и так приходится бороться за выживание, А самки тратят слишком много энергии на поддержание работы половых органов. Определенные варианты генов не только повышают риск проблем с самоконтролем, но еще и поощряют поведение, которое им способствует. Но где кораллы и где люди, скажет искушенный слушатель. Отчасти это верно. Запустить столь драматические изменения у Homo sapiens какими бы то ни было внешними воздействиями невозможно. Однако недооценивать влияние среды не стоит. Оно бывает по-настоящему судьбоносным. Например, сочетание определенных вариантов генов из кластера CHRNA5, CHRNA3, CHRNA4, он кодирует разные части белка рецептора нейромедиатора ацетилхолина, именно к этому рецептору цепляется никотин, плюс нужная модификация гена CYP2A6, отвечает за переработку никотина, плюс привычка выкуривать несколько сигарет в день, в среднем на 18%, повышает вероятность развития рака легкого. Причем для людей с такой комбинацией признаков риск заболеть выше даже по сравнению с теми, кто курит столько же, но не несет в ДНК этих генных вариантов. Но если человек не курит, то проблемные модификации не будут портить ему жизнь. Риск рака для их носителей несущественно выше, чем в среднем по популяции. По крайней мере, убедительных данных, которые бы указывали на обратное, ученым пока найти не удалось. Интереснее всего, что нехорошие варианты генов кластера CHRNA5, CHRNA3, CHRNA4 еще и повышают риск развития никотиновой зависимости. То есть человек, в ДНК которого есть один или два опасных аллеля, начав курить, например, за компанию, с высокой вероятностью втянется. Хотя именно ему вообще не следовало бы пробовать никотин. Из-за неоптимальных генных вариантов сигареты для него намного опаснее, чем для других курильщиков. Такой гандикап, когда условия среды способствуют развитию опасных привычек, заложенных в генотипе, встречается очень часто. Более того, нередко у этой пагубной цепочки появляется еще одно звено. Особенности поведения, склонность к которым заложена в генотипе, побуждают человека намеренно искать среду, которая укрепляет его вредные привычки. И вот человек, несущий, скажем, вариант гена триптофан гидроксилазы, который не позволяет мозгу получать достаточно серотонина, отчаянно ищет, где бы ему раздобыть приятных ощущений. В своих поисках он заходит в казино, садится за однорукого бандита, опускает в щель жетон и вдруг получает порцию счастья. Он кидает следующий жетон, счастья нет, покупает еще десяток, отдает их бандиту, и восьмая монета, наконец, приносит эмоции, которых он так жаждет. Готово. Игровая зависимость сформировалась и закрепилась. Проблемные гены услужливо подсказали, где можно получить желанное хорошо без затраты больших усилий. А так как в обычной жизни этого хорошо у человека в принципе мало из-за неудачных аллелей, он будет снова и снова приходить к автоматам. Постепенно в голове формируется устойчивый паттерн. Однорукий бандит – равно счастье. И вот теперь отказаться от вредной привычки уже совсем сложно, почти невозможно, ведь это означает добровольно лишить себя счастья. Такой тип взаимодействия генов и среды, когда человек активно ищет условия, в которых его генотип проявит себя во всей красе, получил название активного. Кроме него выделяют еще реактивное и пассивное взаимодействие. Типичный пример пассивного взаимодействия: в семье несдержанных слабовольных мужчины и женщины появляется ребенок. Мало того, что малыш получает неблагоприятные для развития силы воли гены, а может быть и не только гены, но об этом позже, так еще он с младенчества наблюдает за поведением родителей и воспринимает его как норму. Например, он видит, как уставшая после работы мама по вечерам открывает холодильник и наедается чем-нибудь вкусненьким, а папа проводит вечера у телевизора с пивом. Возможно, в иных условиях ребенок научился бы получать удовольствие другими способами, например, играя в футбол или читая книгу, но в такой семье шансов на формирование здоровых привычек получать хорошо немного. Реактивное взаимодействие подразумевает, что среда сама подстраивается под те или иные проявления генов. Капризный малыш на любое расстройство реагирует громким плачем, скажем, потому, что ему достались плохие варианты генов самоконтроля, и он не в состоянии сдерживаться. Если родители и бабушки с дедушками вместо того, чтобы разбираться, что произошло, отвлекать малыша и разговаривать с ним, будут утешать ребенка конфетами, то рано или поздно у него сформируется пищевая зависимость. В мозгу прочно закрепится связь. Эмоциональные всплески нужно купировать едой. А так как всплески эти у носителей проблемных версий бывают нередко, пирожные и шоколад или салат с майонезом и гамбургеры, кто как любит, станут неотъемлемой, если не основной, частью ежедневного меню.